Глава 20. Вот это делать нельзя. Дашь ему только законный повод убить тебя прямо на месте. И много времени у него это не займет, учитывая, какой он мощный маг. Вздохнул я. И мы уже это обсуждали. Но вернуть деньги, необходимые для того, чтобы не попасть в число подозреваемых после его убийства. Так что возвращаем деньги. И ему больше нет никакого смысла за нами охотиться. Потом выжидаем месяц, а то и два, чтобы его помощники успели забыть об охоте за нашим поместьем. «Зачем?» — спросил Тивадар. «Потому что после убийства такого важного чиновника всех его помощников будут расспрашивать следователи в поисках убийц», — ответил я. «И их очень будет интересовать, у кого был мотив убить». Чем больше времени пройдет с момента, когда Жерно охотился за нашим поместьем, тем лучше. «Погодите-ка, что вы заладили? Убить чиновника, расследование смерти чиновника?» — спросила Джоан. «Давайте сначала сделаем так, чтобы он потерял эту работу. И вообще много что потерял, те же деньги, к примеру. Мы же уже правильно начали. Вспомните ту заброшенную в портал взрывчатку. Она уже нанесла ему, скорее всего, ущерб». «Все верно. Забыл вам сказать. Зенк рассказал мне, что мы подранили архимагов, которые открыли тот портал, и их клан выставил Жерно огромный счет», — вспомнил я. «Поэтому он, разозлившись, отправил отряд убить Зенга». «Вот видите», — воскликнула Джоан, — «убивать сразу. Тут Эйсон полностью прав, очень рискованно. И раз уж у нас есть время до этого, то давайте как следует насладимся местью, чтобы, когда придет время его убить, он был разорен, подавлен и в отставке. Так, наверное, будет получше, чем просто раз и неожиданно его убить». «Напомни мне никогда не ссориться с тобой», — улыбнулся я. «Хотя мне однозначно нравится то, что предлагает Джоан. Заставим гада страдать, чтобы земля горела у него под ногами. Да и с прагматической точки зрения, надо его так разорить, чтобы часть этих денег нам досталась в качестве частичной компенсации за его злодейские действия. Ну и нам же нужно поместье подороже и получше, верно?» «Ничего не имею против. При такой стратегии я, пожалуй, готов сдержаться и с улыбкой вернуть ему эти 10 000 золотых монет», — сказал Корнел, — «раз уж мы потом постараемся вернуть их себе с лихвой». «Так даже лучше». Тивадар, как всегда, был немногословен, но идею Джоан поддержал. В итоге мы, отправив девушек следить за воротами, сели изучать всю собранную агентами Шрама информацию о нашем враге. Где и что ему принадлежит, где находится родовое поместье его клана, сколько человек вокруг него в его доме в столице. Родовое поместье Жерно, где находился его дед, что номинально возглавлял клан, было расположено в богатом пригороде столицы Терминеле. Нам он пока был не по деньгам. Приличное по размеру родовое поместье стоило там раза в два больше, чем в столице. Секрет был в том, что как-то так сложилось, что там были издревле расположены родовые поместья большинства самых влиятельных кланов королевства. Купить там родовое поместье означало подать заявку на вхождение в высшую лигу столичной политики. И даже если бы у нас уже были на это деньги, делать это пока явно не стоило. Слишком много взоров тут же обратиться на нас, и благосклонных среди них не будет. Молодых и дерзких конкурентов никто не любит. Когда вечер перешел в ночь, а Джоан и Эрли так и не объявились, мы с Корнелом и Тивадаром отправились к воротам. Пора было поменяться с ними. Эрли и Джоан мы обнаружили там, где и договаривались, в полусотни метров от ворот. Девчонки устали, так что с радостью отправились домой. Отсюда до нашего дома районы были приличные, но мы отпустили их все же под присмотром Корнелла. Мало ли, ночь все же. Корнелл, кстати, и сам рвался подежурить, говоря, что то, что он стал главой клана, не означает, что он не должен разделять все тяготы с братьями. Мы с Тивадаром с ним согласились и отправили проводить девушек до дома и заботиться там о них. Сидеть на лошадях неподалеку от ворот было утомительно, но никаких таверн или кабаков с окнами на ворота не оказалось. Обидно, у других ворот их обычно можно найти. Выгодное же место расположения. Но вот конкретно в этом месте не повезло. Так что так и пришлось торчать в седлах, пока, наконец, массивные ворота не принялись отворять часа в 4 утра. До этого пару часов открывали только небольшую дверцу в них, что означало, что в город или из города проезжали небольшие отряды на конях, в основном портальных охотников. А когда отворяют массивные ворота, это однозначно означает, что пришел большой караван с повозками. Мы с Тивадаром тут же подъехали поближе. До этого, чтобы не вызвать подозрения у стражников, мы отъезжали подальше. Около ворот было хорошее освещение. Нас на темных улицах не должно было быть видно. Сейчас же мы подъехали поближе, на 2 десятка метров. Вот загрохотала на брусчатке первая повозка, затем вторая, рядом с ними поехали люди. А затем я признал в одном из всадников старшего сына Варака. Отлично. Наркоторговцы прибыли в город. Небось и время специально выбрали такое, чтобы никаких свидетелей, как они передают взятку стражникам, не нашлось. Призрак Варака рассказал мне, что обычно бывает дальше. Караван разделяется. Та его часть, где грузы легальные, отправляется на арендованные склады. А вот часть с наркотиками следует до склада бандитов, которые покупают партию запрещенного товара и потом торгуют им в розницу. После почти 2 десятков поставок, которые прошли ровно, бандиты расслабились. Первой партии требовалось разбить на части и доставить в разные части города, на временно арендованные склады. Последние 10 раз, уверовав, что и дальше все будет идти без сучка, без задоринки, принимают все оптом в одном из самых страшных районов города. Еще страшнее, чем тот, где мы вчера ликвидировали Зенга. Там полная разруха, и у населения нет никакой работы, кроме той, что предлагают ему сами бандиты. Нас такой расклад более чем устраивал. Но, тем не менее, мы не могли быть уверены, что и в этот раз все пройдет точно так же. Прошло больше 1,5 недель, как мы убили Варака. Мало ли, столичные бандиты узнали об этом и насторожились. В такой ситуации могут и перенести место для финальной сделки, отправив посыльного, чтобы предупредить сыновей Варака, что нас категорически не устраивало. Поэтому я поскакал к дому подымать наших, а Тивадар остался, чтобы проследить за караваном. Естественно, что в караване на 80 фургонов нужно будет проследить только за тем десятком фургонов, в которых спрятаны наркотики. Остальные 70 фургонов нас не волновали. Понять, где наркотики, а где их нет в караване, можно было сразу. Фуры с грузом наркотиков везли лошади, а не валы, давая дополнительную возможность при необходимости оторваться от погони. Валы многим хороши, сильные, выносливые, могут вытянуть фургон из ямы или грязи, но вот со скоростью у них плохо. Хотя я впервые задумался над тем, что, возможно, зря мы решили не обращать внимания на 70 фургонов из каравана. Там же тоже товары, что стоят денег. Стоит ли оставлять их наркоторговцам? Допустим, мы разгромим основные силы сыновей Варака сегодня во время встречи с бандитами, если все пройдет гладко. Но достаточно уйти кому-то, кто знает всю схему, чтобы возобновить работу этого маршрута поставки. И начнет он с того, что продаст эти легальные товары и отправится с полученными деньгами за новой партией наркотиков. Нет, меня такой расклад не устраивает. Хотя и крохоборством заниматься неохота. Привезли они, допустим, огромную партию восточных платков для столичных модниц. Даже если мы их отберем у караванщиков, нам что, потом торговать ими?» Прискакал домой, поднял всех на ноги. Снаряжение было готово. Через 10 минут вскочили на коне и погнали. Ехали к тому складу, где обычно совершали сделку. Рядом с ним приметили место, в котором к нам сможет присоединиться Тивадар. Один из многочисленных пустырей в том несчастном районе, где нормальные люди больше выживали, чем жили, если не хотели работать на бандитов. А для тех, кто готов был работать, были многочисленные возможности. Можно было распространять наркотики, заниматься проституцией, торговать краденым, попрошайничать в приличных районах. Ну а для здоровых молодых парней, само собой, другого пути не было, чем вступать в банды и обучаться там воровскому ремеслу. Воровать, грабить, дурить народ в азартных играх или даже самой престижной профессии наемного убийцы. Прибыв на место, долго ждали Тивадара. Все логично. Всадники скачут быстрее, чем едут тяжело груженные повозки. Наконец он прибыл и подтвердил, что все без изменений. Фургоны, за которыми он ехал, только что свернули к тому самому складу. «Погнали», — сказал я, и мы поскакали к складу. План наш был предельно прост. Ворваться на склад сразу после повозок с наркотиками и атаковать всех без разбору. Хороших людей внутри в этот момент быть не могло по определению. Призрак Варака рассказал, что фургонами с наркотиками правят самые опытные наемники, которые прекрасно знают, что именно находится внутри их повозок. Понятно почему. Чтобы защищали при необходимости этот груз со всей необходимой решительностью. Есть же грузы, что можно бросить в случае опасности и сбежать. К примеру, зачем рисковать жизнью ради фургона с садовой мебелью? А деньги за наркотики с собой принесут еще более опасные типы. Те, кто ими непосредственно торгует в определенном районе столицы. В их задачу входит постоянно искать любые новые способы подсадить на наркотики как можно больше жителей столицы. Неважно, старики ли это или школьники, лишь бы имели возможность платить за эту дрянь. Копыта наших коней были обернуты тряпками, так что скакали мы практически бесшумно. Бандитам нас было сложно увидеть, на небе сегодня были тучи, а вот мы из темноты улицы прекрасно видели освещенные несколькими факелами фургоны, заезжающие в распахнутые ворота. В 40 метрах от последнего мы и пристроились, и начали действовать сразу, как он заехал внутрь, и державшие факелы бандиты обернулись к нам спиной, взявшись за створки ворот, чтобы начать их закрывать. Оба упали тут же, замертво пробитые воздушными копьями. Факелы покатились по земле, свет от них замельтешил. Но внутри склада было зажжено множество других факелов, не давая это заметить тем, кто собрался внутри. Звук от падения тел тоже вряд ли можно было расслышать. Последние фуры, запряженные каждой четверкой лошадей, все еще распределялись внутри огромного склада, создавая много шума. Так что, когда мы ворвались внутрь, то стали огромным сюрпризом для расслабившихся бандитов. Чтобы не рисковать чрезмерно, врагов было раз в 5 больше нас, призрак сообщил мне, что обычно на месте товар принимают 12-15 бандитов, а караванщики тоже умеют сражаться, мы атаковали их копьями с разрывными наконечниками. Взрывы загремели в ограниченном каменными стенами пространстве, заставив запряженные фургоны упряжки лошадей вставать от ужаса на дыбы и тащить фургоны в разные стороны, полностью ломая любую возможность сплоченной обороны. Мы метались по складу, швыряя все новые и новые копья, будучи в полной готовности использовать при необходимости и магию. Мне даже пришлось разок, когда я кинул копье в одного бандита, а из-за фургона тут же выскочил другой, наводя на меня самострел. Зря он это. тут же рухнул с пробитой воздушным копьем головой. Прошло не больше 20 секунд, как оборона была полностью сломлена, и раздались крики. «Не убивайте! Мы сдаемся!» Я их ждал и пощадил двух бандитов, выскочивших из-за фургона с поднятыми руками. Мои напарники, не имея соответствующего опыта схваток, сразу не поняли, что враг сломлен, так что погибло побольше наркоторговцев, чем могло бы. А зря. Я заранее обговаривал с ними, что живые нам тоже нужны. Но не нам же самим выгружать наркотики, чтобы сжечь их из фургонов. Тем не менее, 6 мы смогли взять живыми и способными работать. Один, правда, тут же потребовал гарантии, что ему сохранят жизнь. Я молча убил его воздушной стрелой в глаз, и остальные решили, что никаких требований к нам лучше не выставлять. «Кто тут главный?» — спросил я после преподанного урока хороших манер. «Вон там лежит Ракеч. Именно он держал весь этот район», — ответивший бандит указал пальцем на лежавшего навзничь около переднего фургона, богато по бандитским представлениям одетого мужика. «Не забудь обыскать тот труп», — сказал я Тивадару. Тот кивнул. Среди убитых оказались и оба сына Варрака. Несмотря на то, что мы с Эрли и братьями знали их с детства, особых эмоций по этому поводу я ни у кого не заметил. В принципе, понятно, что профессиональная торговля наркотиками не то занятие, когда можно сохранить симпатии к человеку, который им занимается. Тут же обыскали и пленников, и труп главаря, и отрядили уцелевших наркоторговцев вытаскивать наркотики из фургонов. С деньгами все было проще. 16 тяжелых кожаных сумок стояли рядышком подальше от ворот и фургонов. Первым делом я проверил их и убедился, что там действительно золото. Много золота. После этого мы разделились. Я пошел закрывать и запирать изнутри ворота, предварительно затащив убитых бандитов внутрь. Корнел и Тивадар принялись успокаивать и выпрягать лошадей из фургонов, тут же нагружая их сумками с золотом. Девушки, не слезая с лошадей, контролировали работу бандитов. Упаковки наркотиков везли в больших глиняных кувшинах. Наркотики лежали внизу, а сверху они были залиты маслом. На всякий случай. Вдруг стража на воротах откажется брать взятку и учинит обыск. Девушки заставляли пленных вытаскивать кувшины и разбивать их, перемешивая наркотики с горючим маслом. Заперев ворота, я оценил ситуацию. Ворота были солидными, из досок толщиной 8 см. Засовом служило небольшое бревно. Какое-то время их выломать будет сложно. На всякий случай подогнал к ним одну из уже разгруженных повозок, поставив вплотную перед створками. Когда ворота сломают, перед атакующими будет еще одно неожиданное препятствие. Стены склада были сложены из толстой каменной кладки. Без взрывных артефактов их не пробить. Так что для всполошившегося от нашего шума бандитского района пока что было только одно направление для штурма. Бандиты, верно определив направление услышанных взрывов, появились уже через 5 минут. Я услышал шум у ворот, быстро перешедший в попытки их сломать. Ворота слегка раскачивались от ударов, но попытки штурма успешно противостояли. Что хорошо, для обороны у нас была неплохая позиция. Стены каменные, ни одного окошка в них нет, чтобы попытаться сквозь них залезть внутрь или обстрелять нас из самострелов. В принципе, внимательно изучив район, мы порадовались возможности воевать в заброшенном городскими властями районе. Склад был окружен пустырями и руинами разрушенных зданий, когда-то бывших жилыми, но теперь от них остались только фундаменты и полуразрушенные стены. Все, что было ценного, включая доски, из них повытаскивали. Целые доски шли на ремонт собственного дома или продажу. Поломанные на топливо для очагов. Гореть там теперь было совсем нечему. Это было редкое место в столице, где можно было устраивать пожар, не рискуя поджечь ничего по соседству. Да и ветра сейчас особо сильного тоже не было. Хорошо. Можно работать по заранее намеченному плану. Все фургоны были опустошены, все золото навьючено на выпряженных из фургонов лошадей. Удары в ворота стали все более настойчивыми. «Пора!» — крикнул я, и по этому сигналу мы убили захваченных ранее наркоторговцев. Выбора у нас не было. Хочется быть гуманным, но не всегда это возможно. Захваченные в плен умели зарабатывать на доставке или торговле наркотиками, и деньги там вертелись такие, что они точно не перейдут в менее прибыльные отрасли бизнеса. Поэтому я и не обещал им, что сохраню жизнь за сотрудничество, и сюрприза в том, что мы их убили, для них не было. Все понимали, чем занимаются и каковы правила игры. После этого Корнел и Тивадар извлекли из специальных чехлов, притороченных к их седлам, связки копий с артефактными наконечниками и метнули их в стену, противоположную воротам, тут же нырнув за подогнанный заранее фургон, чтобы взрывом и осколками их не задело. Жахнуло знатно. Лошади, даже наши тренированные, взвились на дыбы. Едва пыль от взрыва немного развеялась, Корнел метнул к месту взрыва факел. Но еще до того, как мы что-то смогли увидеть, на меня дунуло ветерком, и взяться ему было неоткуда, кроме как из пролома. Значит, дыра в стене точно есть. Ну, а если она мала по размеру, то ее всегда можно расширить. Чего-чего, а копии с артефактными наконечниками мы набрали с большим запасом. Лошади почуяли путь на свободу тоже раньше, чем пыль развеялась. С неистовым ржанием, напуганные всем, что произошло с ними за последние четверть часа, лошади рванули наружу. Своих лошадей и тех, что мы нагрузили золотом, мы придержали. Зато все остальные, которых мы тоже освободили из упряжи, рванули к месту взрыва, затоптав по дороге брошенный Корнелом факел. Но главное, их ржание стало стремительно удаляться. Значит, пролом в стене достаточен, чтобы выбраться. Собственно, мы так и планировали покидать склад, выпустив вначале в пролом лишних лошадей, чтобы они проложили нам путь среди бандитов, если те окружили склад со всех сторон. Мало что так же неприятно, как оказаться на пути двух десятков лошадей, рвущихся на свободу по узкой улице. Так что лошади просто проявили инициативу чуть раньше времени, и теперь уже нам нужно было их догонять.